17:27. «Мы едем?» — капризно спросила Дороти. «Или тут сидеть собираемся?» «Посидим здесь всего минутку», — отозвалась Лантернглаз. «Мамочке, возможно, понадобится позвонить». Они сидели в машине напротив телестудии с опущенными стеклами окон. В салоне звучала тихая музыка. Лантернглаз вновь прокручивала в памяти то, что говорил Кэллоуэй, и то, как он это говорил. Смотреть на нее Кэллоуэю не хотелось, но приходилось. Когда их взгляды встречались, она чувствовала, что он ее ненавидит. Ей хотелось подколоть его, хотелось увидеть, чем он ответит. Теперь она узнала. О чем он заставил ее думать, так это о пистолете. Большой револьвер, вроде того, с каким герои-шерифы наводили порядок в ковбойских фильмах. Мысленно ей представилась громадная пушка с оттянутым назад курком. Лежит себе на пассажирском сидении машины, пока там мчится по тряской, истерзанной колеями грязной дороги. Когда машина тормозит, пушка поблескивает и ползет чуть дальше по сиденью к краю. Любому дураку ясно, что произойдет, если она грохнется. Бабахнет. Появилось мерзкое представление. Если Кэллоуэй грохнется, то он тоже бабахнет. Она спросила, его ли был пистолет, и он ответил: «А вам бы не понравилось, если б так оно было?» «А почему ей это должно нравиться?» «Мам, мне пописать надо!» «Вечно тебе писать надо. У тебя мочевой пузырь с лесной орех», — ворчала Айша, берясь за телефон и набирая номер Ричарда Уоткинса из полиции штата. Уоткинс ответил со второго гудка. «Администрация шерифа, округ Флаглер, говорит Ричард Уоткинс из услуг потерпевшим. Чем могу вам помочь?» «Ричард Уоткинс, говорит Айша Лантернглаз из Сент-Пасенти-Дайджест». Год назад она написала заметку о Уоткинсе после того, как тот создал группу посттравматической поддержки детей, организовав вывод ребятишек в Орландо, где они могли поплавать с дельфинами. Айше это дело показалось миленьким, к тому же и классной рекламной приманкой. Но Дороти с ней не согласилась, сказав, что дельфинам, наверное, понадобится создавать собственную группу посттравматической поддержки, поскольку их держат заперти, как заключенных, которым приходится потешать туристов, если они хотят быть сытыми. «Привет», — сказал Уоткинс. «Если вы по поводу стрельбы в торгцентре, то обращайтесь в управление полиции Сент-Пасенти. Это их дело, не наше. Если вы по поводу пожара, то вешайте трубку и поторопитесь в редакцию собрать свои шмотки до того, как все это место накроет дымом. Ветер в вашу сторону дует. Завтра утром, возможно, будет отдано распоряжение об эвакуации». «Без трёпа?» — спросила она. «Никакого трёпа». «Хм...» Дороти пнула ножкой в спинку её сиденья. «Мам!» «Слушайте, Уоткинс», — заговорила Лантернглаз. «Вообще-то я звоню узнать, знаете ли вы, кто в администрации шерифа документами занимается. Разводы, вызовы в суд, такого рода бумаги». «Занимаются ими многие, но главным распорядителем является Ларина Акоста. Если хотите выяснить о ком-то, кому такие документы выдавались, то она либо сама их вручала, либо может сообщить, кто вручал». «Отлично. Я могу с ней переговорить?» «Могу дать вам номер ее сотового. Не знаю, ответит ли она. Она на Аляске, совершает круиз со своими сестрами. Фотографирует айсберги, оленей и всякое такое, от одной мысли о чем мороз дерет по коже. Северный полюс — это ее бзик. В декабре она раздает повестки с вызовом в суд, надевший колпак Санта-Клауса». «Блеск!» — воскликнула журналистка. «Ничто так не создает у людей рождественского настроения, как женщина в колпаке Санты, вручающая им свидетельство о разводе. Ага, давайте мне ее номер. Мне просто нужно обменяться с ней парой слов, если у нее будет минутка». Дороти опять пнула ногой в сиденье матери, как раз когда она поблагодарила Уоткинса и нажала отбой. «Не хочешь перестать?» — произнесла мать. «Не хочешь, чтобы я все заднее сиденье описала?» «По дороге Макдоналдс будет. Можем воспользоваться тамошним туалетом». Она завела Пассат и развернулась, направив машину в сторону улицы. «Где-нибудь еще!» — возразила Дороти и дернула за ухо своей кошачьей шапочки. «Макдоналдс не отвечает моим этическим стандартам. Мясо — это убийство». «Не хочешь узнать об убийстве побольше?» — выговорила мать. «Пни еще разок в спинку моего сиденья и узнаешь».